есть что поесть? К сожалению, нет. Летом я иногда вспоминаю про известную детскую книжку «Лео Леони» «Фредерик». В этой истории мышонок все лето нежится на солнышке, пока его собратья делают запасы на зиму. Это их немного раздражает, но зимой, когда за окном морозно и темно, наступает звездный час Фредерика. Вместо зерен, початков и ягод он собирал солнечные лучи, тепло и красивые истории, которыми скрашивает теперь долгий холодный сезон для мышиного народа. Мы тоже могли бы делать небольшие запасы летом. Сколько всего можно заготовить, чтобы потом разморозить в декабре? Соус для спагетти, кнедлики, рагу, супы, лазанью — все это идеально подходит для того, чтобы облегчить нам жизнь. Но кто думает о Рождестве в августе? Да и зачем? На улице тепло и хорошо, в свободное время мы купаемся в Дунае, ездим на природу или ходим с друзьями в винные погребки Хойригеры. Почему нас должна волновать зима? Но неожиданно она оказывается на пороге. Рождественские продажи, и с ними один и тот же вопрос каждый день. Как успеть приготовить что-нибудь горячее в обеденный перерыв, съесть это и подремать на диване четверть часа? Никак. Поэтому в ход идут тосты с маслом, через дорогу есть приличная китайская еда на вынос и хороший ливанский ресторанчик. А еще, к счастью, у нас есть морозильная камера. Дочка немного страдает от недостатка заботы. Иногда она встает рядом со мной за прилавок, я даже не замечаю ее из-за количества покупателей, и она молча ждет, пока откроется касса, чтобы вытащить оттуда 5 евро. И уже через 10 минут по магазину разносится запах кебаба. Однажды она решает слегка надавить и отправляет мне из школы сообщение в WhatsApp. «Есть что поесть?» «К сожалению, нет». «Ладно». Я не сдерживаюсь и делаю пост скриншота этого диалога на своей странице в Фейсбуке. В считанные минуты соседи заваливают приглашениями на обед для дочки. Сработало. Раз в неделю после уроков она ходит поесть к подруге из своего класса, а по четвергам провожает домой 8-летнего Фердинанда с тренировки по карате. Делает она это не только из большой любви к нему, но и потому, что его папа — талантливый кулинар, и у него на плите всегда что-нибудь готовится. Знаешь, есть такие мамы, которые могут просто так взять и испечь торт. Не потому, что у кого-то день рождения, и даже не потому, что выходные. Возвращаешься из школы, а дома тебя ждет большой шоколадный торт. Просто так. Она тычет меня в это носом и заливается озорным смехом. Я же звоню этой самой мамочке, о которой идет речь. Она мама не на полную ставку, потому что руководит отделом внутренней политики крупного новостного журнала. «Слушай, что у вас за правило? Торты по вторникам?» Она виновато смеется и отвечает: «Да просто журнал выходит по понедельникам, поэтому во вторник я могу устроить передышку. Извини». Нам приносят много печенья, шоколадок, а иногда и целые пироги. Время от времени фрау Герль заглядывает с мандаринами для каждого сотрудника или двумя маленькими пакетиками каштанов из лавки за углом. Каждый год кульминацией этого вкусного потока угощений становится жестяная коробка, которую приносит моя подруга Сильвия. Ванильные кипферли, ромовые шарики с посыпкой и без, линдские глаза, кокосовый поцелуйчик. Каждый год она печет их вместе со своей мамой. Я понятия не имею, сколько она их печет и кого ими угощает. Хотя это и не важно. Главное, что они попадают к нам. Но тут происходит нечто такое, что кардинально все меняет. Партия зеленых побеждает на муниципальных выборах в Вене, и Сильвия занимает должность главы района. Внезапно она становится кем-то вроде мэра города средней величины. Столько жителей в Веринге. Мы, конечно, не можем за нее не радоваться, но в начале декабря к нам закрадываются тревожные мысли. А будет ли в этом году печенье? Найдет ли она время печь вместе с мамой, ведь теперь ей приходится постоянно заниматься дорожными работами, введением одностороннего движения и парковками для жителей. Привычная дата доставки жестяной коробки уже позади. И пусть на неделю позже обычного, но нам удается вздохнуть с облегчением. Все на месте. Печенье от главы района. Вкусное, как и всегда. Некоторым из тысяч людей, прочитавших мою книгу о том, как я открывала книжный, вероятно, запомнились переполненные драмой рождественские главы, и они стали предлагать нам свою помощь. В подсобке теперь непрерывно растет гора печенья и шоколадок, которые приносят постоянные покупатели, чтобы мы могли заесть стресс. Это классно, безумно приятно и очень кстати. Но еще лучше, когда нам приносят настоящую еду. Мои сирийские друзья угощают нас маклюбой и шейх аль-махши, а одна пожилая женщина после похода по магазинам ставит на наш прилавок большой бумажный пакет. Я подумала, что вам нужно подкрепиться нормальной пищей. Внутри целый жареный цыпленок из мясной лавки в 10 домах от нас, только что с гриля и еще не успел остыть, и картофельный салат. Мы даже не утруждаем себя тем, чтобы взять тарелки и столовые приборы. Курицу можно разорвать руками в подсобке, а картофельный салат съесть чайными ложками. На выручку также приходит доктор, ведь у него по пятницам выходной, так что он может готовить для долгого рабочего дня в субботу. Ему это нелегко дается, потому что он принадлежит к поколению простой домашней еды, куда наша команда совершенно не вписывается. Что-нибудь вегетарианское или веганское, без лактозы, без глютена, без орехов, неострое — условия, которые нужно учесть, чтобы не оставить никого голодным. К счастью, в распоряжении у доктора есть отлично укомплектованный книжный магазин, поэтому уже в ноябре он приступает к изучению нашего раздела кулинарных книг. Он находит то, что искал, и готовит для нас вегетарианский вариант — венского картофельного супа. На следующий день Тереза встречает его словами: «Суп был настолько прекрасен, что я расплакалась». Что ж, теперь доктору придется готовить его до конца своих дней. А один известный невролог имеет привычку приходить чуть позже 6 и робко стучать в дверь. Мы его знаем и обычно с радостью открываем. Главный врач — один из наших первых покупателей. В те времена мы еще мало кого знали, и я помню, как однажды в субботу утром он появился на пороге нашего магазина с выпечкой из знаменитой булочной «Джезневски» и, расплываясь в улыбке, протянул ее нам через дожидающихся своей очереди покупателей. «Поддерживаю культуру», — так он прокомментировал свою тогдашнюю акцию. И вот сегодня уже 17 декабря. По ощущениям, я успела пересказать 10 тысяч романов, поэтому после небольшой уборки мне хочется распластаться перед экраном телевизора с лапшой и бокалом красного вина. Мне совсем не хочется разговаривать даже с очаровательным доктором. Но, конечно, мы впускаем его. Конечно, мы помогаем подобрать подарки на Рождество. «Конечно, я упаковываю все в подарочную бумагу». После чего он спрашивает: «Чем вы планируете заняться?» «Разберем доставленный сегодня товар», — отвечает Оливер. «А я уберу книги, разбросанные повсюду», — добавляю я. «Вам просто необходимо что-нибудь поесть. Мы быстро сделаем бутерброды и будем дальше работать». «Так не пойдет», — бормочет он, и достает из кармана мобильный телефон, чтобы заказать такси. Всего через 10 минут мы уже сидим в уютном фриульском ресторанчике за ратушей. Доктор, судя по всему, здесь завсегдатай, и для него нашли столик, несмотря на рождественское скопление гостей. Мы заказываем воду и вино, паленту, фрика с картофелем, а на десерт — панакоту. Примерно через час наши короткие итальянские каникулы подходят к концу. Доктор, расплатившись, снова вызывает такси. И немного погодя, Оливер оказывается за столом для распаковки, а я расставляю на полке книги в обложке по алфавиту. Другие друзья приглашают нас на ужин к себе домой. По вечерам. После 9 часов за прилавком и перед ночной сменой Оливера. Мы принимаем приглашение только от близких друзей, тех, кто сможет стерпеть, что мы просто придем, ничего не принесем с собой, сядем, поедим, выпьем, практически не обронив ни слова, и снова уйдем. Теплая комната, вино, сытная еда и, пожалуйста, никаких разговоров. Чтобы даже не нужно было слушать. У нас есть такие друзья, хотя их немного. Такие, которые знают, что с начала января по конец ноября мы полностью в их распоряжении, но с 1 по 23 декабря полностью выпадаем. Фрау Кнехт приглашает нас на куриный паприкаш. Это блюдо в ее исполнении с густым соусом и шпецли собственного приготовления получило широкую славу. Я с полной уверенностью хожу к ней что в декабре, что по субботам, потому что мы хорошо и давно знаем друг друга, можем часами напролет сплетничать или просто вместе молчать. Однако этот вечер от остальных отличают две детали. Во-первых, со мной приходит Оливер, что необычно, ведь Кнехт — моя подруга. Но тут играет немаловажную роль и наличие куриного паприкаша. Во-вторых, по длинному коридору нас ведут не на кухню. Мне очень по душе кухонный уголок Кнехты. На нем можно сидеть, лежать, есть, много пить, писать. Отлично подходит для уставших людей. Но нас ведут в гостиную. Еще в коридоре до меня доносятся чьи-то голоса, точно не их детей. Они бы мне не помешали. То есть они тоже могут утомить, как и положено 14-летним, но я отлично знаю этих ребят и люблю, поэтому могу смириться с их присутствием в такой вечер. К тому же подростков с потребностью поговорить можно легко игнорировать, они обычно не ждут ответа. В гостиной, переполненная чувством радости и предвкушения, сидит одна из давних подруг Кнехт, и вместе с ней ее муж и ребенок. Ребенок — молчаливый 14-летний подросток, муж — немногословный уроженец Форарльберга. Но эта подруга болтает так, как будто это последний день в ее жизни. «Я знаю Джи по посиделкам у костра в Айнфертеле. Она веселая, милая, умная и чуткая», и с ней приятно сидеть у костра, завернувшись в плед и смотреть на звездное небо. И часами говорить о его проблемах, о ее проблемах, о проблемах детей, о проблемах Кнехт и о многом другом, и мне нравится это делать. Но, пожалуйста, только не сегодня. Не в день, когда мы пересказали содержание 500 книг. Не в день, когда у нас звенит в ушах, и мы не уверены, это последствия шума на протяжении всей смены или симптомы начинающегося тиннитуса. Они втроем уже выпили бутылку просекко, Кнехт приносит блюдо с цыпленком, и все набрасываются на него. А Джи продолжает болтать без умолку. Чудо, что она не подавилась косточкой. Она даже не замечает, что мы с Оливером совсем не отвечаем. Я, естественно, не помню, о чем Дж говорила. Наверное, о чем-то забавном и смешном. И уверена, в остальные 11 месяцев в году меня бы это заинтересовало. Но мы, несмотря ни на что, запихиваем в себя еду, время от времени киваем головой, и, доев, Оливер убегает на балкон с пивом, хотя на улице мороз, и он не курит. В какой-то момент я перебираюсь на диван, прячусь под шерстяной плед и смотрю с девочками видео на YouTube. Тот вечер остался в далеком прошлом, и с тех пор у меня было немало приятных встреч с Джи, как у вышеупомянутого костра, так и на прошлой новогодней вечеринке. Но мне передали, что я заразила всю ее семью тяжелым желудочным вирусом. Кнехт утверждает, что ее сын бесконечно благодарен мне за то, что ему не пришлось ехать к бабушке. Чтобы избежать недоразумений, дорогая Джи, это не было местью. Через год меня снова пригласили на куриный паприкаш, но на этот раз одну, там не было даже детей. Мы сидели на моей любимой угловой скамье на кухне, ели, молча пили белый шприцер. Кнехт заранее приготовила для меня запасные домашние штаны, и после ужина мы переместились в спальню. Большая кровать, большой экран, большая миска арахиса и большая плитка шоколада. Две серии короны, и ночью мне снится, что я принцесса, и декабрь миновал.